Глава 35. Несколькими часами позже Ларефу передали, что граф де Сансер желает побеседовать с ним. Окрыленный этой новостью, Лареф со всех ног поспешил в покои хозяина. Но его там не оказалось. Узнав от слуг, что граф направился в парк, Лареф поспешил туда. Он битый час осматривал аллеи парка, пока не увидел хозяина. Артью лежал на зеленой лужайке. Опершись на локти, он с интересом рассматривал деревья вокруг себя. Невдалеке находилась живописная беседка, а чуть поодаль располагались роскошные цветники. Лареф все эти незначительные подробности подметил краем глаза. Он со всех ног поспешил в сторону хозяина. Представ перед ним, Лареф приветствовал Артью. При этом он как коршун наблюдал за лицом хозяина, пытаясь найти в нем признаки неудовольствия. «А вот и мой милый Лареф!» Артью наградил слугу благосклонной улыбкой. Увидев улыбку, Лареф воспрял духом и осмелился задать вопрос. «Вы меня звали, хозяин?» «Мне не с кем поговорить здесь, Лареф», — с недовольным видом пожаловался Артью и продолжал говорить таким же недовольным голосом. «То и дело приходится прозябать в этом весьма неуютном дворце. Прибавь к этому мое положение супруга, и ты поймешь, в каком скверном состоянии пребывает твой хозяин. Мне решительно нечем заняться. Я испытываю настоящую скуку. Будь я в Париже, нашлись бы тысячи развлечений. Здесь же нет ни одного. Мне тоскливо, Лареф». «Лареф, друг мой единственный, ты должен помочь несчастному графу де Сансеру. Вы хотите поговорить со мной, хозяин?» С некоторой опаской поинтересовался слуга. «Да, мой милый Лареф», — отвечал с расстроенным видом Артью. «Я хочу облегчить свое сердце, поделившись печалью с другом. Ты ведь мне друг, Лареф?» Увидев кивок, Артью продолжил уже с отчетливой злостью в голосе. «Речь идет об этой девице Мендоса. Она не дает мне покоя, назойливая особа, назойливая и грубая. Постоянно пристает ко мне со своими вопросами и просит, чтобы я улыбался. Да я бы с радостью, если бы, скажем, нашелся достойный повод для веселья. Любовница, вино. Ну, ты понимаешь меня, Лареф. Кстати, Артью осекся и устремил вопросительный взгляд на слугу. Ты знаешь, что эта девица, ко всему прочему, пристрастилась к вину? Не далее, как вчера, я нашел ее в бесчувственном состоянии. Даже я так не напивался, да еще и в таверне полный мужчин. Отвратительное зрелище. Как вспомню, так убить ее хочется. Кстати сказать, убить ее хотелось со дня нашего знакомства. И чем больше я узнаю эту девицу, тем сильнее становится это желание. Знаешь, что меня останавливает, мой друг Лареф?» Тот отрицательно покачал головой. «Она женщина. Я не могу поднять руку на женщину, честь не позволяет. Хотя для нее следовало бы сделать исключение. Она этого заслуживает. Несомненно, заслуживает. Да что говорить!» Артью устало махнул рукой и закончил. «В любом случае осталось недолго. Скоро я получу письмо и отправлюсь во Францию. И уж там сполна вознагражу себя за эти немыслимые страдания. И, конечно же, я возьму тебя с собой, Лареф. Ты мой друг, самый лучший. Ты же не оставишь меня одного, Лареф?» «Хозяин!» Лареф аж расцвел после слов Артью. «Только прикажите мне, я все сделаю для вас». Я и не рассчитывал на другой ответ. Вздыхая, Артью поднялся и, указывая рукой на беседку, добавил. «Не будешь ли ты так любезен принести две шпаги? Мне хочется немного размяться». Не успели отзвучать эти слова, как Лареф бросился со всех ног к беседке. Он тут же вернулся, неся в руках две шпаги. Артью забрал у него лишь одну. Помахав ею перед носом Ларефа, Артью встал в позицию. Лареф с откровенным недоумением следил за всеми действиями Артью. Тот, благодушно улыбаясь, попросил Ларефа занять место напротив себя. Видя, что Лареф все еще не понимает, Артью подкрепил свои слова выразительным движением кончика шпаги. Увидев этот жест, Лареф начал покрываться бледностью. «Хозяин!» — вырвалось у Ларефа. «Вы же не хотите со мной фехтовать?» «Лареф, ты же не хочешь снова огорчить своего доброго друга?» Услышав довольно выразительное «снова», Лареф быстро занял требуемую позицию. При этом он не сводил испуганного взгляда с Артью. Тот ответил Ларефу успокаивающим взглядом. «Я тебе давал несколько уроков фехтования, Лареф. Надеюсь, ты еще не забыл их. Ко всему прочему, ты окажешь мне большую услугу, мой друг. Мы слегка разомнемся. Я избавлюсь от скуки, ну а ты получишь дополнительные навыки. Как видишь, мой дорогой Лареф, мы оба получим удовольствие. Итак, начнем? Для начала следует скрестить шпаги». «Отлично!» – последнее слово Артью произнес, когда бледный Лареф последовал его примеру и, подняв шпагу, скрестил ее со шпагой хозяина. «Что дальше, хозяин?» – пролепетал Лареф, которого по-настоящему пугало предстоящее действие. «Дальше?» – как ни в чем не бывало, переспросил Артью и тут же ответил на вопрос. Я тебе буду показывать различные удары, а ты постарайся запомнить их. Это очень важная деталь, Ларев. Нужно запомнить все удары. Хотя не стоило говорить этих слов. У меня такое чувство, что ты и без них сумеешь усвоить этот урок. Ты готов, мой дорогой Ларев? Ларев едва нашел в себе силы кивнуть. Непроизвольно он отошел с поднятой шпагой на два шага назад. При этом он, не мигая, смотрел на улыбающегося Артью. «Итак, первый удар, Ларев. Я нападаю. Постарайся отразить его». Вслед за этими словами Артью приступил к действиям. Ларев не успел опомниться, как кончик шпаги Артью коснулся его правого колена. Вслед за этим действием раздался озабоченный голос Артью. «Мой дорогой Ларев, тебе следует защищать ноги так же, как все остальное тело. В настоящем поединке этот удар может вызвать преждевременную слабость, и как следствие исход поединка будет предрешен». «Конечно, хозяин», — выдавил из себя Ларев, — «я очень постараюсь». «Уверен в этом, мой друг. Кстати, ты неплохо выглядишь со шпагой в руках. У меня на миг появилось чувство, что передо мной стоит настоящий противник». «Хозяин!» Ларев, услышав эти слова, в одно мгновение стал белым, как стена. «Второй удар!» Шпага Артью очертила полукруг, царапнув правое бедро Ларефа. Из маленькой ранки показалась кровь. Ларев только и успел, что вскрикнуть от боли. «Прости, мой друг», — покаянно произнес Артью. Взирая на мелкую рану, он с надеждой добавил. «Надеюсь, мой храбрый друг, эта царапина не заставит тебя отступить?» «Хозяин!» «Я рад, что мы понимаем друг друга. Итак, третий удар, Ларев!» Шпага Артью мелькнула в воздухе и остановилась в опасной близости от широко раскрытого зрачка Ларефа. Тот весь оцепенел, не в силах отвести взгляд от смертоносного острия. И тут снова раздался озабоченный голос Артью. «Мой милый Ларев, тебе стоит поберечь глаза. Будь этот поединок настоящим или вызови ты мое неудовольствие, я бы тебе уже выколол глаза». Артью убрал шпагу. Ларев помертвел от страха, наблюдая за очередными приготовлениями Артью. «А вот что могло получиться, вздумай я осуществить свою угрозу?» Вслед за этими словами возле левого уха Ларефа раздался свист. Кончик шпаги прошел так близко от уха, что Лареф всем своим существом почувствовал железное острие, и, как следствие, уши Ларефа задвигались с огромной скоростью. «Мерзкая привычка, и она может оказать тебе дурную услугу, друг мой Ларев. Ведь я сейчас собираюсь проделать то же самое со вторым ухом, а поскольку они шевелятся, я могу и ошибиться». «Надеюсь, ты не станешь винить меня, если я ненароком отрежу его?» «Хозяин!» – завопил Ларев, бросаясь перед ним на колени. «Пощадите! Я все для вас сделаю! Только не убивайте меня!» «Да что с тобой, мой друг?» – Артью с наигранным удивлением взирал сверху на колено преклоненного Ларефа. «Я даже не собирался. Другое дело, если ты ослушаешься мою матушку!» – уже с отчетливой угрозой добавил Артью. «Вот уж тогда мы вернемся сюда и продолжим прерванный поединок!» Оставив Ларефа, Артью направился в сторону аллеи, идущей в сторону дома. Едва оказавшись на достаточном расстоянии от Ларефа, Артью с откровенным злорадством пробормотал. «Получил, ушастый брут? Надеюсь, преподанный урок ты запомнишь надолго. А что еще важнее, ты должен понять, что на все вопросы матушки следует отвечать с полной откровенностью».